Миссис Бурш обнаружила коллекцию слепков, устроив обыск ее шкафа. Представляете впечатление? По-моему, это естественно. Сексуальное поведение имеет разные формы. Индуисты ставят в своих храмах лингамы. Не собираюсь навешивать ярлыки, но выглядит все это странновато. Вы как педиатр? Может, вам подлить содовой? Дружески предложил Уиндхэм. Нет, от газа пучит живот. Я накидал вам вопросов. У вас есть объяснение? Мой контингент — грудные дети. Молодежью я не занимаюсь. Может, это влияние миссис Бурш? Она новообращенная католичка, истово во все это верит, ходит к мессе, посещает спиритические сеансы. Не иначе о коллекции Дженни она узнала от духа великого вождя Чингачгука. Семей без проблем не бывает. Будем надеяться, что все рано или поздно утрясется, — проговорил Уиндхэм утешительно. Он тоже начал хмелеть. Откровения Бурша в сочетании с алкоголем вызывали у него непривычные ощущения. Так и есть. Ненаучное влияние миссис Бурш, тянул свое профессор Бурш. Павлов своими методами парадоксальной психологической обработки превращал собак в неврастеничек. При одновременной обработке двумя взаимопротиворечащими методами реципиент обязательно свихнется. Ничего. Они обязательно возьмутся за ум. Пробормотал Уиндхэм и сполз с табурета. Не беспокойтесь. Что ж, благодарю за интересную беседу. Вы не ответили на мои вопросы, — возмутился было Бурш, крутя пустой стакан. Пора в постельку, — жизнерадостно заявил Уиндхэм. Наверное, надо выключить свет. Он подал Буршу руку, помогая ему встать. Вываливаясь из стеклянных дверей, они походили на сержанта и майора, покидающих плац после парада. Среда. На третий день симпозиума разразилась, наконец, давно ожидавшаяся словесная дуэль Отто фон Хальдера и Харриет Эпсом. Это было не первое их столкновение. В текущем году они уже дважды встречались и ссорились. Сначала на экологическом конгрессе в Мехико, потом на симпозиуме футурологов в Стокгольмской академии. Хальдер выступил на утреннем заседании и произвел на слушателей сильное впечатление. Хотя прочитал примерно тот же самый, не считая нескольких парафразов и экспромтов, доклад, что в Мехико и Стокгольме. Его нисколько не смутило, что Харриет присутствовала и там, так как он не без оснований предполагал, что она тоже будет повторять неоднократно говоренное. Никто и не ожидал от ученых, что они всякий раз будут радовать аудиторию свежатинкой. Все они считали себя разъездной командой профессиональных борцов, знакомых с приемами друг друга, исполняющих на научном татами, наподобие балета, разыгрывая то удивление, то гнев. Тезисы Хальдера мало отличались от речений старозаветных пророков, от Исаии до Иеремии. Впечатление дополняло его растрепанная седая грива и пафосная речь. Человек, с его точки зрения, относится к особому виду убийц. Это и есть главное человеческое свойство. Другие звери убивают только представителей других видов. Ястреба, поймавшего полевку, вряд ли можно обвинить в убийстве. Закон джунглей позволяет кормиться особями других видов, но категорически запрещает уничтожение себе подобных. Единственным нарушителем этого закона –